Глава 35. Инна. Зверь замолчал. Он словно скрывал тайну, а потом погрустнел. Это я заметила по его печальным глазам. «Малявка любопытная, она игрушечная. Вообще должен отругать тебя. Почему так легкомысленно поступила?» Задал встречный вопрос. Конечно, готова признаться. «Обиделась. Лобызался с той кралей. Она красивая, Богдан, да?» «Все ясно. Мой ревнивый заяц сошел с ума. Проказница, что вытворяешь? А если бы не успел? Там жестокие твари, Ин. И поверь, не всегда смогу спасать», — заявил с настигшим холодом. «Но обещал провести вечер со мной. Не хватает элементарного общения». «Все эти кобылы сгодятся лишь для секса. Неужели думаешь, они важны? Почему хмуришься? Я с кем болтаю?» «Ладно, расскажу правду. Нарочно связалась с теми отморозками. Мне хотелось, чтобы страшно рассердился и начал искать. Ведь должна что-то значить в твоей судьбе», — произнесла слишком откровенно. Между нами летало сумасшедшее напряжение. И тогда Богдан явно взбесился. «Свихнулась избалованная паршивка, легкомысленно с ними общаясь из-за своего эгоизма? Инна, это начинает надоедать. Ты совершенно не думаешь о нас. Про мать рассказать? Она чуть не умерла от горя, когда нам сообщили про твою смерть. Дура малолетняя». «Посмотрите, сколько грехов совершила. А спрашивала хоть раз, почему вытворяю настолько ужасные вещи?» «Это просто легкомыслие». «Нет, я все это из-за чувства, которое жирает меня полностью. Оно хуже любого яда. Я люблю тебя, Богдан. Вот в чем правда». «Малышка, что за чепуху несешь? Остановись». «Нет, раз мы здесь в такой напряженной ситуации, должна высказаться. Я влюбилась в тебя давно и желаю, чтобы стал первым мужчиной. Почему нам нельзя попробовать?» Завела тему, от которой у него помрачнело лицо. Видимо, чересчур перегнула палку. «Намекаешь встречаться? Наверное, последние мозги отмерзли. Даже не стану это обсуждать». Рассвирепел. Ему сложно адекватно со мной общаться. «Снова отвергаешь. Эгоист проклятый». «Малышка, это все влечение. Я старше, поэтому привлекаю своим жизненным опытом». «Нет, я люблю тебя. Да скажи хоть что-то. Всю душу выворачиваю». Выразилась настолько гневно и испытала истинное потрясение. Ведь Богдан хмуро уставился на меня, а вскоре произнес. «Не хочу огорчать, детка, но не люблю как девушку. Прости. Становиться парой – это брать большую ответственность. Повторяю, сволочь вроде меня портит все вокруг». Разрушил все своими словами. «То есть не симпатичная и совершенно не нравлюсь?» «Прекрати придираться к словам. Родилась истинной красавицей, с этими роскошными белыми локонами, глазами, от которых замирает дыхание. Но бежать ангела из-за своих похотливых намерений не намерен». «А другим, значит, можно кувыркаться в твоей постели? Ответь, Богдан!» Вытирала скатившиеся слезы. «Капризничать начала? Мы недавно перенесли стресс всей семьей, а ты продолжаешь трепать нервы. Гениально! А если бы не вырвал из лап тех головорезов? Пожизненно была бы рабыней. Почему не дружишь с головой, Инна?» «Уходи. Оставь одной. Очень устала». «Опять проявляешь эгоизм. Обижайся, сколько влезет, но не люблю как свою пассию. Всего лишь твой дядя. Наверное, забыла об этом». Спешила отворить дверь. Вечно уходит от проблем. «Приемный. Раз не подхожу нашему бесу, не стану унижаться». Легла в ванную. Вспоминала, как долго ревела в тот злосчастный вечер. И шумная компания услышала мои вопли. Начали утешать, а потом добавили в спиртное клофелин. Сливала им душу о своей неразделенной любви. Очевидно, судьба настолько жестока, и придется мучиться до конца своих дней. Видеть, как Богдан целует распутных барышень, слышать их стоны и ненавидеть каждую, иногда ощущая себя ненужной. Долго плескалась в воде, пока не постучалась милая старушка. Успела вылезти и обернуться в полотенце. «Ох, и настрадался он! Сильно переживал!» «Неважно, его сердце не полюбит меня!» «А ну, вытри слезы! Обожает он! Да всю деревню на уши поставил, глупенькая деточка!» — обняла эта приветливая женщина. Ужин был похож на каторгу. Все не решалось посмотреть на нашего сердитого ворчуна. Лишь молча копошилась ложкой в супе. «Ешь скорее, остынет!» «Она просто по заднице желает получить!» — следил Богдан за каждым моим движением. Становилось некомфортно в этой среде. Обстановку разрядил старик, задав свои вопросы. «Девонька, как угораздило связаться с ними?» Они добавили одну гадость в напиток. «Ох, малолетние, не ведают, что творят!» – ворчал пожилой мистер. «Не нападайте. С каждым беда может приключиться. Она все осознала, прежде не станет совершать ошибок». Угостила меня женщина мясом. Зато Богдан отлучился позвонить, видимо, сообщит маме. «Ух, влюбленные, нам самим скоро успокоительное понадобится». «Старый дурень, он, между прочим, ее дядя. Хоть следи за своим гнилым языком», – осекла его пожилая дама. «Чего орешь, жена? Ну, перепутал. Смотрят так нежно друг на друга». «Меньше болтай, да дрова наколи. Опять мерзнуть? Ремонт отказываешься делать. Из всех форточек дует». Налетела на него с претензиями, и на миг они удалились. Все-таки проснулся аппетит, и я начала спокойно все поглощать. Но возвратился серьезный Богдан, не расставаясь с мобильным телефоном. «Как мама? Сильно ругалась на меня?» «Говорит, под арест посадит. Распрощайся с гулянками, детка». «А ты злорадствуешь? Самый настоящий лютый зверь!» «Хоть раз огрызнешься, по заднице дам. Между прочим, чудовищно устал!» Поплелся прочь, а после и сам устремился в ванную комнату. Тогда, проявив любезность, туда постучала. «Разрешишь, грубиян?» «Племяшка, очевидно, плохо воспитана. Мало того, что знакомится со всякими кретинами, еще и не стучится в дверь. Я обнаженный, это ненормально. Расставайся со своими идиотскими привычками!» Зарычал, тогда слегка покраснела. «Можем поболтать, или и дальше станешь ругаться?» Обратилась к нему вежливо. Тогда он моментально скрыл свою наготу и принялся слушать. «Говори, должен принять душ, и не позволю одной извращенке глазеть». «Раз мы не можем встречаться, выполнишь мое желание?» «Какое, малышка?» «Забери мою девственность. Мне легче довериться тебе, чем другому парню. Что скажешь?»